Глава 4. Степан Васильевич. «Степан Васильевич, я дома!» Закрываю за собой входную дверь и устало припадаю к ней спиной. Моя поясница отваливается, а ноги гудят так, что разгоняет дрожь по всему телу. Прикрываю глаза, мечтая поскорее оказаться в постели. У меня нет сил принимать душ, поэтому решаю сделать это после сна. Я всю ночь проскакала в баре, который с вечера пятницы по субботу по обыкновению забит до потолка. Сбрасываю реанимированные суперклеем кроссовки и поднимаю голову на звук открывающейся межкомнатной двери. «Доброе утро!» Проигнорировав мое приветствие, Степан Васильевич лениво шествует ко мне, подтягивая свое тощее тельце. «Спал, засранец!» Он подходит ближе и тычет свою наглую черную морду в пакет, обнюхивая его содержимое. «Ай, нет там ничего, кроме униформы, которую я прихватила постирать. А чтобы было, сегодня придется поработать. Укоризненно смотрю на кота». «Мя!» Недовольно бросает Степан Васильевич и делает хвост трубой, показывая протест. «В смысле? Знаете что? Я не могу пахать за двоих. Прошу заметить, что жрете, пардон, кушаете вы, Степан Васильевич, поболее моего. Поэтому отрабатывайте харчи», резонно констатирую. «Мяу. Вот именно, в 9 придет новая клиентка. Работаем по отработанной схеме, а сейчас я спать. Разбудите меня». Смотрю на время в телефоне, показывающее 5 утра. 8. Черный обормот, передернув лапой, походкой короля следует к двери своей комнаты и захлопывает ее так, что картина с изображением почившей хозяйки квартиры съезжает с гвоздя на бок. Ай, громко выдыхаю и плюхаюсь, не раздеваясь, на проваленный допотопный диван. Он жутко неудобный, и спать на нем сравнимо с деревянной шконкой. В моей полуторке есть целая комната, в которой стоит кровать. Двуспальная и, возможно, удобная. Но не сплю я на ней по двум причинам. Во-первых, комнату целиком оккупировал Степан Васильевич. И на ней спит он. А во-вторых, я бы все равно не смогла на ней отдыхать, зная, что 3 года назад на этой кровати умерла хозяйка квартиры Белла Мироновна, чей портрет висит в прихожей. Эту полуторку в старой кирпичной хрущевке я снимаю 1,5 года. Когда я увидела на Авито объявление, предлагающее квартиру для съема за цену, от которой мое настроение засияло ярче радуги, к тому же находящуюся вблизи от моего вуза, я не могла поверить своему счастью. В тот момент я впервые решила, что мне наконец-то улыбнулась удача. Целая, практически двухкомнатная квартира. Я прилетела на встречу с хозяевами на крыльях безмерного счастья. Меня встретили с виду приличные люди в возрасте, женщина и мужчина. Они нахваливали, какая квартира теплая, не угловая, а соседи приличные, словом, мечта. «Так в чем же подвох?» – думала я. Разбрали они за эту мечту по московским меркам копейки. В общем, к квартире прилагался кот, черный старый кот, доставшийся им от бабули в наследство с жильем. А история этого жилья такова. После смерти матери мужчины они с супругой решили квартиру сдавать. Но не с котом же, конечно. Поэтому было утверждено отдать старого кошака в приют. На то мы порешали, дело сделали. Нашли квартиросъемщиков и спокойно зажили. Недолго, правда, потому что через 2 недели квартиранты бежали из дома с воплями, утверждая, что по ночам кто-то скребется в их дверь. Оказалось, что Степан Васильевич каким-то образом сбежал из приюта и вернулся домой, где он прожил с Беллой Мироновной всю свою жизнь. К слову, сколько лет коту, никто не знает. Мужчина рассказывал, что его мать, Белла Мироновна, подобрала этого кота, когда он уже был не молод. Поэтому в слухе о том, что у кошек 7 жизней, даже я, патологический скептик, поверила. После того, как квартиранты сбежали, хозяева нашли других, но их постигла та же участь. Потому что куда бы ни завозили кота, он возвращался обратно и царапал двери с устрашающими воплями. Тогда было решено оставить кота и сдавать квартиру вместе с ним. Мне этот рассказ показался забавным. Просто я скептик до мозга костей и во всю мистическую лабуду не поверила. Тем более тогда, когда цена за съем квартиры была такой волшебной. Таким образом, мы стали делить одну жилплощадь с котом на двоих. Первым делом Степан Васильевич отжал у меня комнату. он сразу дал понять, кто в доме хозяин. Честно, я и не претендовала, потому что в той комнате оставались сложенные вещи Беллы Мироновны, от которых веяло старьем и тяжелой аурой. Мне досталась микроскопическая гостиная, служащая мне спальным местом и местом работы. Полгода мы привыкали друг к другу и отвоевывали территорию. Тогда мне стало казаться, что дух Беллы Мироновны реинкарнировал в кота. И теперь она ревностно относится к тому, что в квартире поселился чужак и пользуется ее вещами. В итоге мы поговорили со Степаном Васильевичем по душам и пришли к консенсусу, который устраивал нас обоих. Клянусь, он умеет слушать и понимать. Когда я сказала, что если он и дальше продолжит изводить меня своими выходками и выживать, я уйду. Его отправят обратно в приют, там усыпят, а в квартиру пустят жить гастарбайтеров. Но до этого сожгут все барахло Беллы Мироновны. На том и порешали. Спальня его, гостиная моя. Никто никому не мешает, но в дом обусловились мужиков и кошечек не водить. Степан Васильевич периодически где-то гуляет, уходя ночами через балкон. Таким же макаром возвращается, и где шляется в это время, он мне не докладывает. Но одно нас все-таки объединяет – работа. Но об этом чуть позже. Мяу-мяу-мяу-мяу. Монотонно долбит в ухо. Накрываюсь подушкой, но она уползает от меня, словно у нее есть ноги. Не могу, я не могу разлепить глаза. Только же уснула, какого водоотведения. Мяу-мяу-мяу. Ма, заткнись. Распахиваю глаза и встречаюсь нос к носу с черной небритой мордой. Твою ж пехоту! Лизнув себе нос языком, Степан Васильевич откидывается на бок и задирает ногу, вытягивая морду к мужским причиндалам. «О нет, Степан Васильевич, я приличная девушка! Не обязательно делать это при мне!» Брезгливо морщусь и вскакиваю. Это работает и заставляет мой мозг проснуться. А вообще так он показывает, что хочет жрать, я тоже хочу. Об этом сообщает мой булькающий желудок. Шаркая в кухню, замечаю, что на мне до сих пор надеты свитер и джинсы. Включаю чайник, и пока он подогревается, иду в ванную. «Степан Васильевич, сколько раз можно говорить, чтобы вы поднимали крышку унитаза?» Злобно рычу, замечая желтые потеки на ободке. Наглый котяра ходит не в лоток, к которому я его бесполезно приучала, а в унитаз. Как у него это получается, я даже себе представить не могу. И не хочу. От этого меня тошнить начинает. Принимаю душ, решая голову не мыть. Парик будет лучше держаться на лощеных, необъемных волосах. Переодеваюсь в домашнее трико и футболку. Степан Васильевич сидит на кухне за столом и выжидающе следит за моими движениями. Открываю холодильник и долго в него пялюсь. «Есть мышь, будете?» – спрашиваю. «Мяу». «Ну, та, которая повесилась в холодильнике», – уточняю. Потому что в нем пусто, кроме заплесневелого куска чеддера и сливочного масла. «А что вы так возмущаетесь? Вы у нас кто? Кот? Ловить мышей – ваша генетическая обязанность, а не борщи наворачивать. Вы зажрались, Степан Васильевич». Бормочу я. Смотрю в хлебницу и искренне радуюсь, когда нахожу в ней булочку. Не первой свежести, но тем не менее. «Нам нужны деньги, Степан Васильевич, за которые мы сможем купить продукты. Поэтому сегодня работаем». «Мяу! Чаевые, вот же паразит!» Знает, что по пятницам в баре хороший оброк и не брезгует мне об этом напомнить. Чаевые я отдала Наташке. В счет прошлого долга. Занимала у нее, когда мне срочно потребовались деньги на ветеринара. Между прочим, этому вшивому коту, который подавился костью и чуть не сдох. «Ваш должок, Степан Васильевич!» Укоризненно бросаю кошаре. «Мяу!» Виновато накрывает лицо лапой. «То-то же! Такс, что у нас есть?» Открываю дверцы навесных шкафов. Наливаю себе горячий чай Степану Васильевичу воды в миску. Делаю бутерброд с маслом и булкой для себя, а кошаку вскрываю консервную банку с килькой в томате, заныканную мною на черный день. Так и завтракаем. Когда на часах время стремится к половине девятого, оголтело несусь в ванную, чтобы нанести рабочий макияж. Надеваю парик, униформу и подготавливаю комнату. Убираю все ненужные вещи, распихивая по комодам. Задергиваю темные шторы и достаю рабочие материалы. Осматриваю гостиную, когда раздается звонок в дверь. «По местам!» Бросаю коту и, деланно нахмурив брови, иду открывать.